274. Шелуха тонкого мира по земному притяжению особенно близка плотному бытию. Именно шелуха в виде призраков шатается по всему миру, и разные злобные духи очень любят завладевать такими даровыми домами. Но велика ответственность переходящих в тонкий мир с земными страстями. Ужасно засорять прекрасное пространство, ведущее к свету, и могущее звучать лучшими знаниями. Как уродливо шелуха мелких похотей, от которых так легко освободиться, лишь думать об иерархии света. Сердце. Сердце всегда напомнит о свете.